Мы хотим, чтобы наш голос отчаяния был услышан в мире. И еще на одном серьезном вопросе я хочу остановиться, говорит о писанах Квот. Индейцы всегда жили природой. Реки, леса, долины — наша стихия. Но над нами нависла еще одна угроза. Федеральные власти пытаются отравить даже те малопригодные для жизни земли, на которые нас согнали. Несколько лет назад в районе Ханфорд, в штате Вашингтон, где проживает индейское племя Якона, стали сбрасывать радиоактивные отходы. Происходит это и в других местах индейских поселений. Эти районы отдалены от жизненных центров и, по мнению федеральных чиновников, не представляют опасности для белого населения Америки. Но это смертельная опасность для нас, индейцев. Уже болеют люди, страдают многие женщины, лишившиеся способности к деторождению. Очередь дошла и до нас, индейцев племени Миномини, живущих в Висконсине. Наши земли тоже хотят превратить в кладбище ядерных отходов, а следовательно, в кладбище нашего племени. Но мы заявили федеральным властям, у нас нет иного выхода, кроме активной борьбы. Мы будем вести ее, чтобы спасти наши жизни, жизнь наших детей. Многое, отметил в заключении индейский лидер, очень многое мне хотелось бы рассказать президенту. Но двери Белого дома так и остались закрытыми для нас. Ирангейт, если копнуть поглубже. Ротонда сенатского здания Russell Building. В нее попадаешь через строгий полицейский контроль. У входа необходимо не только предъявить документы, но и раскрыть портфели, сумки, распахнуть полы пиджака. Полиция внимательно фильтрует посетителей. Она пропускает их сквозь специальные чувствительные устройства, реагирующие на металл. У здания наготове специально натасканные собаки со 100% нюхом на взрывчатку. В ротонде шумно. Гулкое эхо голосов витает под ее сводами. Вспыхивают блицы, выхватывая из полумрака лица известных сенаторов и конгрессменов, и, конечно, тех, кого вызывают для показаний об Ирангейте. Сегодня сюда как бы переместились кулуары Конгресса. Галереи прессы в сенатском зале и в палате представителей опустели. Журналистский корпус перебрался в Russell Building. Сейчас здесь дают показания те, кто связан со скандальной операцией «Ирангейт» «Контрас». Это происходит в хорошо знакомом американцам зале с мраморными колоннами и хрустальными люстрами на втором этаже. Здесь проходили наиболее важные слушания, отложившие отпечаток на историю страны. Зал только что переоборудовали. Вынесли старинный стол красного дерева, за которым шли острые дискуссии по Уотергейту, предрешившие политическую судьбу бывшего президента Никсона. Он был на грани импичмента и покинул Белый дом. Уотергейтский стол вынесли, но на новые, расставленные целым амфитеатром, легли перед членами комиссии документы, расследующие еще один политический скандал. Более того, на этот раз он касается не взаимоотношений между двумя партиями, когда республиканцы установили подслушивающие аппараты в предвыборной штаб-квартире демократов в отеле «Уотергейт», а стал общенациональной проблемой. До сих пор нет точных подробностей того, как была осуществлена тайная операция по продаже оружия Ирану. Как заработанные на ней миллионы были переданы в нарушение законоположений Конгресса никарагуанским «Контрас». Покрыто также тайной, куда ушли миллионы налогоплательщиков, поскольку на этой операции нагрели руки ряд официальных лиц. Каждый день у здания Russell выстраивается огромная очередь. Для посетителей отведено всего 65 мест, а попасть хотят многие. Я разговорился со студентом из штата Вирджиния Джеймсом Линделлом. «Это действительно», — сказал он.